кончатся дожди. Ничего не говори, это жжет огонь внутри. Ты в глаза мне не смотри, ничего не говори. Ничего не